Глава 5. Мы с Риз быстро оделись, натянули форму для полетов, за пару минут почистили зубы и заплели косы, решив поскорее отправляться на завтрак, а заодно по дороге в очередной раз обсудить открывшиеся перед нами перспективы. И перспективы этим утром казались мне довольно перспективными. Да, те самые, которые касались лекарства от вируса, попавшего в кровь гулей. Правда, сперва мне пришлось разъяснить, что означает слово «вирус». И Рис, выслушав меня, заявила, что оно ей очень даже нравится, и что ей бы хотелось узнать обо всем побольше, прикоснуться к завораживающим тайнам туманного предела. Также мы поговорили о том, где достать необходимые для противоядия компоненты. Их список Лейна пообещала отдать мне перед завтраком, а заодно о допуске в лабораторию для нашей гости. Понимали, что администрации Академии и Совету попечителей ничего из этого может не понравиться. Не то, что мы собирались создавать сложнейшие противоядия, не то, что этим думала руководить Лейна Кимли из «Туманного предела». Поэтому Рис с Ясминой, которую мы тоже посвятили в курс дела, планировали сперва осторожно прощупать почву и поговорить с магиссой Левковски. Я же думала обсудить это с Мартином, который серьезно разочаровал меня своей позицией по гулям. Но я ожидала от него большего понимания в вопросе с противоядием. Но если понадобится, то я была готова дойти даже до самого ректора. Архимаг Грон порядком меня пугал своими странными взглядами и разговорами о пророчестве, которое, по его мнению, касалось именно меня. Но все зашло настолько далеко, что пугаться у меня не оставалось времени. Пришла пора действовать, иначе моим гулям было не сдобровать. А вместе с ними и мне, если дело дойдет до их уничтожения, то я собиралась этому воспротивиться. «Главное, чтобы Лейна не передумала», — произнесла Ясмина, когда мы спешили к выходу из общежития. «А то мало ли что ей стукнет в голову. Вдруг она обо всем расскажет своему капитану. А он, судя по вашим рассказам, тот еще козел. Или администрация Академии будет против. Они могут заупрямиться и не разрешить», — добавила Рис, прыгая по ступеням крыльца на перегонке с Миссой. «Либо того хуже, они испугаются и скажут, что лекарство нужно делать в другом месте». А потом на него кто-нибудь наложит загребущие руки, и Друр со Друром останутся ни с чем. Это тоже нужно иметь в виду. Я вздохнула, как же все сложно. Тут и самой в голову пришла довольно неприятная мысль. Я забыла спросить у Лейна, как быстро действует противоядие. И вообще, как оно действует? А вдруг его эффект проявится только через несколько месяцев? И вот тогда... Тогда плакали мои гули. И я вместе с ними. Мисса, которая перед завтраком шустро обшаривала кусты и ловила все, что могла поймать, громко вздохнула, застыв с торчащими из маленькой пасти крыльями стрекозы. Она тоже переживала из-за гулей, к которым успела привязаться не меньше моего. И пусть маленькая Виверна не совсем понимала, что за опасность им грозила, но волновалась так же сильно, как и я. «Значит, нужно действовать быстро и по-тихому», — констатировала Рис. «Заручиться поддержкой магиссы Левковской и наших двух деканов, потому что подруги собирались поговорить еще и с Ирвином Досом. Затем достать компоненты, получить лекарство, дать его Адруру и Друру. И только после этого донести обо всем до общественности». Тут Рис резко остановилась и вцепилась мне в руку, а мисса, рывшаяся в земле в поисках червяков, и выражение «заморить червячка» стало мне предельно ясным. Выбежала на дорожку и угрожающе зашипела. Потому что перед нами, появившись из-за деревьев, за которыми он, подозреваю, нас подкарауливал, вышел никто иной, как Перия Лавей. Столичный лорд все еще прихрамывал и передвигался, опираясь на трость. Но при этом ему удалось развить приличную скорость. И он буквально вывалился нам навстречу, перегородив путь. Ну что же, пришлось остановиться. Мисса тем временем продолжала шипеть. Неожиданно для всех, а заодно и для себя самой. Она пыхнула огнем, после чего принялась громко чихать. На это я мысленно ее похвалила. Какая она молодец, у нее все получилось. Вот скоро и летать уже сможет. «Рис, мисс Дальских», — отдышавшись, произнес лорд Иловей. И его голос, как и вид, показались мне довольно страдальческими. «Прошу вас, не могли бы вы уделить мне несколько минут? Мне бы очень хотелось с вами поговорить». На это Рис промолчала, затем нагнулась и подхватила миссу, прижав маленькую виверну к груди. И мне показалось, что это был защитный жест. потому что лорд Перри Алавей очень сильно ее обидел. Наговорил много гадостей, унизил Рис многократно и прилюдно, как в присутствии своей бешеной невесты, так и ее не менее бешеной дочери. Семейка Кортес тоже с удовольствием смешала Рис с грязью. Не стоило забывать и то, что Мадлен Кортес пыталась нас убить, а ее мамаша подделала результаты экспертизы. «Ты хочешь с ним разговаривать?» — спросила я у Рис, старательно игнорируя лорда Алавея, потому что подруга молчала, опустив глаза, а мисса шипела у нее на руках. «Мне кажется, он этого не заслужил, но решать тебе, Рис». Он все-таки был ее родным отцом, а голос крови заглушить очень и очень сложно, я прекрасно это понимала. Как и то, что Рис у меня — ясное солнышко, умное, доброе и способное на сильные чувства. Например, на прощение того, кто столько раз нанес ей незаслуженную обиду. «Я останусь», — наконец произнесла Рис. «Если он этого хочет, то я с ним поговорю». Посмотрела на своего отца. «Я выслушаю вас, лорд Алавей. Но только в том случае, если у вас найдется что-то новое, что вы собираетесь мне сказать. Потому что за эти дни я уже услышала от вас много всего разного. Тогда, наверное, я пойду», — протянула Ясмина. «Иди», — кивнула Рис. «И вот еще, скажи нашим парням, что мы скоро будем. Не думаю, что этот разговор отнимет много времени». Вскоре Ясмина ушла, а я по просьбе Рис осталась. И мисса у нее на руках тоже. Но мне пришлось дважды мысленно повторить маленькой Виверне, что кусать этого господина с тростью и пыхать в него огнем мы не будем, по крайней мере, не сейчас. Но мы еще посмотрим на его поведение. «Самое большее у меня есть 5 минут», — произнесла Рис. «Скоро начинается летная практика, но перед этим никто из нас не хочет остаться без завтрака». Мисса согласно рыкнула, уж она-то точно не хотела. «Я получил письмо с результатами экспертизы», — покаянным голосом произнес лорд Алавей. «С настоящими результатами экспертизы», — поправил он себя. «Теперь мне предельно ясно, насколько сильно я ошибался и как глубоко позволил себе попасть под влияние своей бывшей невесты и идти у нее на поводу». «Бывший?» — удивилась я. «Мы расстались с леди Кортес», — пояснил он. «Наше совместное будущее стало невозможным после столь ужасного поступка с ее стороны. Но я вовсе не собираюсь перекладывать свою вину на чужие плечи и оправдывать собственное малодушие. Хотя я должен признать, мысль о том, что у меня имеется дочь, довольно сильно выбила меня из равновесия». «Похоже, вы как раз оправдываетесь», — вновь встряла я. Но закрыла рот, потому что Рис продолжала молчать. Смотрела на того, кто был ее настоящим отцом, но не знала об этом целых 19 лет. После чего, узнав, несколько раз ее отверг, зато сейчас. «Мне очень жаль», — произнес лорд Алавей. «Рис, я приношу тебе глубочайшие свои извинения. Если бы я только мог показать всю величину скорби, которая мною овладела, когда я узнал правду». Замолчал, не договорил. «Хорошо», — произнесла она ровным тоном. «Ваши извинения приняты, лорд Алавей. А теперь позвольте мне идти. Я бы не хотела опоздать на завтрак». Он уставился на нее с растерянным видом. Уж и не знаю, чего именно он ожидал услышать. Быть может, думал, что после пары фраз с извинениями Рис кинется ему на шею с криком: «Папочка, я тебя прощаю». Ну уж точно не ее отстраненный и холодный тон, которым она произнесла последние слова. «Рис, прошу тебя. Мне очень нужно». «Пойдем», — сказала я подруге, «иначе мы и в самом деле опоздаем». Да, сперва на завтрак, где Лейна собиралась передать мне список с компонентами для зелья. А потом и на лётное поле, после чего мы с Лайрин не понесем край флага Нерлинга, а Рис не оторвется от земли, сидя на спине у Сангуса дракона Эйдена. Не сказать, что мы сильно рвались принять участие в очередной формальной церемонии. Но мы были частью происходящего, поэтому нам не стоило нарушать распорядок. К тому же этим утром Рис мне сказала, что ее драконица где-то рядом, и она ее чувствует. Быть может, Эрин прилетит сегодня еще раз. «Рис, погоди немного», — взмолился лорд Алавей. «Скажи, что мне нужно сделать, чтобы загладить свою вину. Я приложу максимум усилий, лишь бы ты снова могла мне доверять. Мне так хочется узнать тебя получше». Подруга склонила голову, размышляя. «Хорошо», — в очередной раз произнесла она. «Думаю, я бы снова смогла вам довериться, лорд Эловей, если бы вы доказали, что ваши слова не расходятся с делом». «Я готов», — кивнул он. «Скажи, что для этого потребуется. Как ты понимаешь, я довольно обеспечен». Она покачала головой. «Мне не нужны ваши деньги, лорд Эловей. Вместо этого мне понадобится от вас совсем другое». «Что именно?» «Влияние на совет попечителей Академии Элирена, в котором, я уверена, вы состоите. А если нет, то сможете в него войти. С вашими-то деньгами и связями». «Смогу», — подтвердил он. «Но зачем?» «Затем, чтобы меня без вопросов допускали в лабораторию нашей Академии, начиная с сегодняшнего дня. Причем не только меня, но и всех тех, на кого я укажу». Он задумался на секунду. «Думаю, мне все же не помешает узнать, что именно тебе там понадобилось». «Объясню, когда снова буду готова вам доверять, лорд Эловей. Пока же могу сказать, что это благородное дело. И если все у нас получится, то оно принесет несказанную пользу Нерлингу и спасет множество жизней. Но пока что вам придется поверить мне на слово». Еще немного подумав, он кивнул. «И вот еще», — добавила Рис. «Гули, которых сейчас держат в клетках в нашем зверинце. Я слышала, что после игр Содружества их собираются ликвидировать». Перья Лавей неуверенно пожал плечами. «Я тоже что-то об этом слышал. Вернее, Винслер на этом настаивал. Но сейчас его отстранили от должности. Кстати, мне предлагают пост второго куратора вашей команды. Я еще не совсем окреп после ранения, но думаю, что приму это предложение». «С вами все будет хорошо, лорд Эловей, так что не сомневайтесь», — заявила Рис. «Вот и я хочу, чтобы с теми гулями тоже все было хорошо. Они должны жить. Причем так долго, пока не умрут собственной смертью. Поэтому фонд, который вы собирались открывать на мое имя...» «Он уже открыт, Рис. Я это сделал». «Хорошо», — вновь кивнула она. «Я уже говорила, что не возьму у вас ни единого фартинга. Но я хочу, чтобы эти деньги вы пустили на содержание гулей. В этом и заключается мое желание». На лицо лорда Эловея было больно смотреть, а на меня, подозреваю, забавно, потому что я стояла, раскрыв рот и вытаращив глаза. «Рис, ты уверена?» — растерянным голосом спросила у нее. Тут ее отец собрался с мыслями и задал похожий вопрос. «Скажи мне, ты хочешь именно этого?» Ирис подтвердила, что она хочет именно этого. Лорд Эловей все же кивнул, не став ни возражать, ни задавать вопросов. Лишь поинтересовался, не потанцует ли она с ним во время бала открытия. Он в курсе, что Рис идет туда с Эйденом МакГиллом, потому что тот не собирается подпускать к ней никого другого. Они уже имели серьезный разговор вчера вечером, и кронпринц высказал ему все, что у него на душе. Судя по лицу лорда Эловея, Эйден не особо стеснялся в выражениях. «Но все еще я скромно надеюсь на один танец», — добавил Перри Эловей. «Так и быть», — вновь сказала подруга. «Будет вам танец, лорд Эловей». После этого мы с ним расстались. Побежали в столовую, понимая, что серьезно опаздываем. А дорогу нам показывала мисса. Неслась огромными прыжками по направлению к главному корпусу. Еще я оглядывалась, переживая, что мы так медленно бежим. И как бы мы таким образом не пропустили завтрак.